Когда начнем, и чтобы точно поняли, к кому я обращаюсь, смотрю прямо на царицу. Сразу после завтрака, ворчливо сказал один. Раздражение так и прет из старика, эх, ну похоже, руканого полкомахательства мне не избежать. Доев ягодный пирог, жду, пока это сделает брат. И уже вместе говорим благодарность за еду, быстренько сваливаем с трапезной. Уже в коридоре оборачиваюсь к брату и уточняю. И что это было? Ехидно сощуриваю глаза. А чем ты, брат? С явной опаской произносит и даже чуть отходит. Ну как же, ты так радовался, хотя для тебя это не было новостью. Смотрю ему в глаза сквозь прищур. Ну-у-у, я не хотел, чтобы ты опять перепирался с отцом из-за своей магии. И вообще, она для женщин, это все знают. Сначала пытался оправдываться, а под конец возмутился. Да, правда что ли, елейным тоном протягиваю. Ишь, че удумали, не будет у меня брат каноничной хренью страдать. Дорогой братец, ты же умный вроде, ехидно протягиваю, а то аж голову втянул. Не ну вроде учил его своим котелком думать, а он все еще на мнение окружающих реагирует. Надо исправлять, и кто же тебе это сказал? Продолжаю давить, не будет один лично такую чушь нести, тут ведь достаточно будет спросить, а вы, батенька, почему тогда магичите? А вы точно батенька, ведь магия только для женщин, а я 100% этот вопрос задам. Как кто? Стражники и караульные, когда между собой разговаривали, говорили, что настоящим мужикам магия не нужна. Недоуменно и явно чуя подвох проговаривает Иванушка. Я на него смотрю немигающим взглядом. Знаю, жестоко, но так надо, когда такой взгляд у детей, это пиздец как жутко. А тебя не смущает, что наш отец владеет магией? И если для тебя это не аргумент, то ты не забывай, что они обычная стража, а все легендарные герои владеют магией. Сначала с укором проговорил и лишь в конце речи опомнился и смягчился. Все-таки Тор, хоть и умный, но ребенок. Прости, не подумал. Понуро опустив голову, сказал братец, явно обиделся. Дальнейший путь до полигона прошел в молчании. Вообще эти полигоны довольно интересны сами по себе. Вход в них выглядит как обычная золотая дверь, но за ней отдельная складка пространства с разными природными условиями. Например, в комнате для инхерии завышенная гравитация, которая равна 100 ньютонам. А вот королевский полигон – это уже отдельная песня. В ней можно задать любые условия, начиная от влажности воздуха, заканчивая эффектом черной дыры. В общем, не полигон, а сказка. И в эту чудо-комнатку меня несут мои чудо-ножки. Сейчас эта комната из себя представляет большую поляну в лесу. Как только дверь за нами закрылась, ничего не выдавало искусственное происхождение этого места. Рядом стоит Тор, погруженный в свои мысли, ждем батю. Некоторое время спустя, момент его появления я не заметил, вот его нет, а вот он есть. Так, все в сборе? Отлично. Начнем первый урок по ратному делу. А пока я вам объясню, вы пробежите кружочек. Ничего не оставалось, кроме как начать бежать. Первый мой урок будет заключаться в пробуждении вашего внутреннего света и его использования для своего усиления. Если обобщить все то, что сказал один, то выстраивается следующая картина. У каждого асса есть свой собственный генератор в душе, а у королевской семьи это целый ядерный реактор. И вот эту энергию можно пускать по телу для своего усиления. На мой вопрос, как и почему, были даны странные ответы. Для пробуждения надо, чтобы кто-то влил свою, пусть будет мана, внутрь моего тела, или надо довести организм до предела истощения, а разум перегрузить негативными эмоциями. Интересный факт, второй вариант, старые ассы любят больше. Это уточнение так, для затравочки. Вспоминаем про нашу старшую сестричку. Во время пробуждения источника Тора все прошло отлично. С его слов он почувствовал маленький огонек в центре груди. А со мной, как всегда, пошло что-то не так. Мой организм просто схавал ману Одина. Энергии было даже меньше, чем использовала Фрига в чарах сканирования. Царь нахмурился и влил еще маны с тем же результатом. На третий раз он психанул и влил энергии как два моих контейнера. Я думал, лопну там, но нет. В теле как будто щелкнуло и появился жар в районе груди. И если контейнер был примерно в животе, то мой будущий ядерный реактор был у меня где-то в районе сердца. Отвлекся. Этот реактор подключен к организму с помощью нервной системы. Это если подытожить упрощенное объяснение Одина. Маной управляют при помощи желания только внутри тела, а вот чтобы вывести энергию вовне, нужно четко представлять действие, что довольно легко из-за нашей физиологии. Например, сейчас я думаю в 5 раз быстрее, чем в прошлой жизни. Усиление проходит довольно легко. Ты просто должен пожелать, чтобы энергия из реактора наполнила все тело. После тренировки был обед, где мы с Тором ели. Нет, не так, жрали. Я съел, наверное, столько же мяса, как своего веса. А мать над этим посмеивалась. Через час после окончания трапезы начался урок по магии от Фриги. Слушайте внимательно. Вам в жизни эти знания не раз пригодятся. Расхаживая по комнате, говорила она. Руны – это наш язык, наделенный силой влиять на мир. А дальше была очень интересная лекция. Если бы я писал конспекты, то записал бы так. Руны – это слова, имеющие силу воздействовать на реальность. Самих рун 9 кругов. Каждый круг – это отдельный язык со своими особенностями и правилами. И чем выше руны, тем у каждой по отдельности больше функций. В первом кругу все очень просто. За каждой руной закреплено свое действие. Например, руна «Взрыв» взорвет энергию, что находилось в ней в момент ее создания. Просто, да, есть еще руны-переходники. Они нужны для взаимодействия и усложнения последовательности внутри круга, но это лишь мои предположения. Руны пишутся в столбик на первых трех кругах, а на остальных по кругу. При написании, палец должен быть полностью запитан энергией, а в уме надо держать результат. Как только урок закончился, я решил поэкспериментировать. Написал на дощечке руны свечения, время 3 и подал каплю маны. Вот только я по неопытности запитал не напрямую от своего генератора, а из контейнера. Вся дощечка тут же заледенела, а во льду что-то мигнуло. Добро пожаловать в клуб «Очумелые ручки». Глава 7. Моя очешуенность. Да, а ведь день начинался не так уж и плохо. Я же теперь личина с гигантской ящерицы, и магия у меня соответствующая. И это еще хорошо, что ничего не взорвалось. Взрыв – это, конечно, искусство, но разорваться на 1000 лакичебиков не хотелось бы. Ты уже понял свою ошибку? С любопытством интересуется Фрик. Да, я запитал не напрямую от своего внутреннего света, а из контейнера. Чешу голову, стараясь не смотреть на свои художества. Контейнер, так ты решил называть это? И вот, казалось бы, простой вопрос, подтекстов нет, а чувствую себя тем самым Штирлицем, к пятой точке которого приставили ректальный криптоанализатор и уже ведут на допрос. Так, сейчас врубаем блондинка мод и молимся святому рандому, чтобы прокнуло. Ага, правда круто, этой штуке очень подходит, она запасает и переваривает энергию. Какую дичь я несу? Какой нахрен переваривает? Лаки, замолчи свой рот, мамкин конспиратор хренов. Но смотря в глаза дознавателя, я осознал, пойман, изучен и был признан зверушкой интересной, но несъедобной, а потому помилован и отпущен дальше коптить небо. Ладно, а мне слышится продолжение, сделаю вид, что поверила, и это все с той же милой улыбкой. Если бы инквизиторы так улыбались, к ним еретики сами за паломничеством в очередь выстраивались, лишь бы не попасть на шмон. Ну, я могу идти, чуйка говорит, что пора сваливать, а то еще что-нибудь ляпну и все, пропал пацанчик, свободен. Взмахом лапки мне дозволили уйти, а я, двигаясь бочком по стеночке, свалил из библиотеки. Как-то незаметно, пролетели 10 лет, случилось многое. Начнем с самого вкусного и интересного, моей шмаги вне шмагворца. Я начал ее контролировать хотя бы по минимуму, хотя контроль в моем случае — это настолько громкое слово, что аж смешно становится. Теперь я могу пафосно пукнуть огнем, ака выпустить ауру с физ-проявлением. Из плюсов никакого урона я уже не получаю, из минусов после такого выхлопа мой контейнер становится пустым, как чугунок Тора при слове «бухич». Долгая практика позволила пердеть примерно в одно направление, а вот с другими проявлениями моих сил убийцы, например, манипуляция энергиями вне тела, пока полный швах. Второй мой успех заключался в том, что я смог нащупать свой путь развития как убийцы дракона. Оказывается, мое кредо во второй жизни — совмещение несовместимого, натягивание ненатягиваемого на предметы для этого не предназначенные, скрещивание нескрещиваемого и т.д. Имба. Вы скажите, пшейленхай краткое. Отвечу вам, так ближайшей аналогией для этого процесса будет, как если бы ленивого дистрофика попросили бы натянуть стальную сову на стальной глобус, или дураку забить гвоздь стеклянным ха-хм. К чему это я? Я легко могу создать как огненный шар, так и ледяное копье с помощью сил ассов и йотунов соответственно, но попытавшись их соединить, я тут же получил взрыв, что в принципе было логично и ожидаемо, но будто шестое чувство подсказывало мне, что в этом что-то есть, заставляя из раза в раз пытаться совместить козла со слом не одну сотню попыток. И, о чудо, после того количества взрывов, при котором респект кинет даже Дейдара, Я додумался напитать в момент формирования объединенного заклинания энергии из своего контейнера. И вот застывший момент триумфа передо мной висит копье льда, в котором плещется пламя, секунда осознания, и все мое естество затопило чувство восторга. Какое это было прекрасное ощущение сотворения невозможного. Магия на грани подтасовывания концепциями и логикой мироздания. Но все хорошее должно заканчиваться, в основном внезапно и когда этого особо не ждешь. Так и здесь, стоило мне хоть немного отвлечься, как контроль над заклинанием резко пропал и копье сдетонировало мини-штормиком хладного пламени на ползала. И все бы ничего, меня и не задело толком, но в этот самый момент из коридора в зал выруливал один проверить, а чем тут таким подозрительным и постоянно взрывающимся занимается один из его сыновей. Немая сцена, один стоит в дверях с ошалевшим глазом, волосы и борода топорщится сосульками, секунд 10 в зале стояла гробовая тишина, а после всятец задал мне вполне логичный вопрос: «Охрен ли, дитятка, твой огонь все замораживает, а не как положено сжигает?» На что я, невинно хлопая глазками, ответила: «Я и не знал, что огонь должен что-то сжигать, и моську поневиннее, ну прям ангелочек». После чего батенька словил синий экран мозга, а матушка потом долго смеялась, когда я на одном из уроков по рунам поделился разговором с отцом. Ну а дальше, многие месяцы экспериментов под чутким надзором матери, не то чтобы я был против, как по мне лучше учиться под приглядом профессионала, хотя, наверное, какие-нибудь попадуны на моем месте закосплеили шизонинзюка параноиков и ультрамеганагибаторов. Но это не мой случай. Таким образом я выяснил опытным путем, что мои силы имеют три начала. Магия йотунов лед, связь с теневыми измерениями, ассов и ваннов свет и огонь, и магия дракона повышенная до чрезмерности сопротивляемость магии элементов и источник нейтральной магии. В рунах мои успехи не так существенны, как в магии, а потому я больший уклон поставил именно на нее. Да, руны не были забыты полностью, и я все так же посещаю два урока в неделю и иногда почитываю рекомендуемую литературу, но на этом все. В рунах я смог изучить только четвертый круг, пользоваться могу лишь вторым. Канонных ультраимбовых иллюзий мне не видать еще очень долго, так мне банально не хватает концентрации, и мозги в трубочку сворачиваются от банальных расчетов для изменения цвета объекта, его контуров и удержания их в голове. Так что на эту ветвь магии мной пока был временно положен царский болт, до того момента, как я вырасту и достигну достаточного уровня в ментальных техниках. На момент середины 10-го года моих тренировок в Шмаги, самых больших сподвижек я добился в созидании в магии йотунов. Создать того же волка, для меня как два пальца, вся сложность в сохранении баланса, прочности и гибкости суставов и подвижных частей, а также создание поведенческой матрицы, для которой требуется приличный уровень концентрации и достаточно точно сформированный ментальный посыл, как конструкту следует вести себя в той или иной ситуации. В промежуток моего освоения магии созидания, мой горячо любимый, но глупенький братик возненавидел кроликов лютой ненавистью. Кто-то спросит: «Лаки, а как связаны Тор и кролики?» Ну, это был один из первых моих экспериментов в совмещении матрицы личности, рунной магии ледяного создания, с подпиткой всего этого действия от нейтральной магии. Конструкт получился обычным, милым, белым кроликом, правда с синими глазками, черной шапочкой Федора и одной маленькой особенностью поведения. Ненависть же Тора к этому не слишком с виду колоритному персонажу происходит из слишком длинного своего языка и не слишком большого мозга. В возрасте 14 лет, на одном из занятий по рунам Тор решил, что он самые умные руны дальше первого круга не нужны, что и высказал в лицо Фри, чем ее и обидел. Ну а на мой логичный вопрос, как он, например, собирается защитить свою комнату, на что блондинкус ответил, что он и так сильный, да и кто посмеет пробраться в его комнату. Тихо заскрипела дверь в покой принца, было раннее утро и только звук чьих-то маленьких лапок, до сопения спящего принца и будущего правителя Асгарда, по скромному мнению самого громовержца. Скок шурх и вот неслышимый шиноби склонился на головой спящего мальчишки. Его бездушные глаза уставились в его спящий лик. Удар. Ай-яй. Еще одна пощечина заткнула Тора, а он гневно уставился на своего мучителя. В эти бездонные синие, словно зимнее озеро омуты, и тут он услышал голос: «Я верил тебе, Ники». «Удар, ай!» — взвизгнул Тор. «Принял тебя в семью, делился с тобой хлебом». Снова пощечина маленькой кроличьей лапкой. «Бабушка делала тебе лазанью, и чем же ты мне отплатил?» В этот раз удар был сильнее, аж до звона в ушах, плевком в самую душу. ковровой шерстью скунса из-под хвоста. Ты оскорбил меня. Удар был столь сильным, что щеки Тора загорелись жаром. Ты оскорбил мою бабушку, которую я похоронил в том коврике. Кролик развернулся, поправил свою шляпку, презрительно взглянул на Тора и упрыгал вон, оставив юного наследника Асгарда в полном охреневании. Позже обеденный зал. Тор, смотри, кого я нашел. Строя невинную рожицу, протягиваю к блондинчику Дона Кроля. Ты, взревел тот раненым зверем, еще и пальцем начал тыкать в мой конструкт. А я, делая вид, что не замечаю его реакции, продолжаю. Его зовут Дон Кролеоне. С улыбкой, а-ля 32 не предел, продекларировал. С тех самых пор между Тором и кроликом началась абсолютная неприязнь, переходящая в кровопролитную войну. И раз уж затронул тему моей очешуенности, в спаррингах по рукомахательству с Тором, я всегда побеждаю или свожу в ничью, т.к. превосхожу того в физическом плане при напитке тела магии из контейнера, что его страшно злит и вызывает приступы зависти. А мои подколки на тему нашей разницы в возрасте, вообще для него как красная тряпка для быка. Видя, как один его сын исходит на говно из-за другого, что тот видит и использует как повод для гордости, старый маразматик решил тут же пресечь на корню, поставив меня на место, за что я ему спустя время стал в глубине души даже благодарен, хоть никогда этого и не признаю. Позвав нас на тренировочный полигон для новобранцев гвардии, он пригласил Личинуса и Инхерия, что и года не служил, а мне предложил с ним проспарринговаться. С тех пор я регулярно жру песок плаца, а моя гордость, порой переходящая в драконью гордыню, не дающая мне признать свою слабость, заставляет раз за разом, как самый отпетый дарк-супер, идти получать поучительные пропиздюлины. Пришлось выкручиваться, придумывая, как превзойти существ намного сильнее меня, и все мои мысли сводились к стилю боя. Я долго ломал голову над своим будущим стилем ведения боя, решил остановиться на скоростном типе причитнении добра и справедливости. А так как придется учиться и рукопашке, и владению всяким колюще-режущим, мой выбор пал на барабанное дробь, битье по яйцам, шучу, кусаригами. Да, я знаю, что эту вундервафлю не оценит, и мне уже много раз высказали свое фи, как брат, так и один, да и стражи неодобрительно поглядывают, но мне покласть с высокой колокольни. Кто-то спросит, где я достал это порождение мрачного японского хне, ведь асгарцы строго по каролингам, двуручникам да копьям с топорами, ну и некоторые особо ушибленные с колотушками носятся. Пришлось напрячь думатель, вспоминая, как она выглядит, и как ей вообще орудовать, но тут огромное спасибо можно сказать аниме играм. С материалом пришла в котелок светлая идея. Я вспомнил про теорию метеоритного льда. На вид зелененькая ледышка, что находится в центре астероида. Эх, сколько мне стоило усилий и нервов, Хеймдаллр, добыть этот лед, а затем заставить себя сожрать его, на вкус та еще гадость, нечто похожее на сосульку с песком, но оно того стоило, еще месяц мучений в попытке наделить создаваемый лед подходящими свойствами и соответствующей кристаллической решеткой, и вот моя прелесть готова. Почему кусаригама, спросите? Ну, во-первых, с ней можно не подпускать к своей драгоценной тушке всяких нехороших, шинкуя их на расстоянии. Во-вторых, если даже подпустил боевых пидорасов на расстоянии комариного укуса, то и тут не беда, перехватиться поудобнее, и вот, у вас в руках одноручная боевая коса. В-третьих, и наверное это самое ценное в ней, я могу создавать дополнительные звенья цепи из-за льда, удлиняя ее и тем самым, благодаря чарам на рукояти, ускорять и перенаправлять траекторию ее атаки. Сейчас мой предел ускорить ее после броска, на 10 метров в секунду. Каждый сантиметр улучшен при помощи руны ритуалов. Эх, вспоминая сейчас, те пляски с бубном, под матерные частушки на русском, немецком и латинском, на душе становится так тепло, особенно вспоминая полное охреневание взгляд Тора. Ритуал листика, как много в этом слове боли, как часто я вздрагиваю, слыша эти 6 слогов, как плавится и чешется мозг после учебников по этой дисциплине. Само это направление похоже на плод порочного совокупления высшей математики и игры в шарады. У нее есть 2 направления, вербальное и невербальное. Первое – это черчение всяких ритуальных рисунков, рун и иероглифов, глифов, проекции инграмм сущностей и эзотерических. В целом сложно, но интересно. Основная проблема – запомнить кучу символов и их комбинаций, которые в сумме своей дают значение, отличное от такового же по их отдельности, решается задрючеванием талмудов и практикой. Второе направление – моя личная папабль, символизм. Я просто промолчу и отдам честь всем тем, кто смог продвинуться дальше первой главы. Вроде про боевой аспект закончил, но нас еще учили набору малолетнего принца. Математики, географии, анатомии, основам врачевательства, истории, дипломатии, азам политики, и скажу я вам, это то еще лицемерие и игры фактами, мне нравится. Геополитика пока что сводилась к тому, кто чем бога и от кого можно получить пиздюлей. И все-таки судьбоносная встреча произошла, золотое трио в сборе, ой, не из той вселенной. ХМ, в общем, встретились как-то блондинка зеленоглазая с блондинкой синеглазая, и это была страсть с первого взгляда. Они даже одну служанку между собой зажали, щучу. Хотя в каждой шутке лишь доля шутки. Дело же было так. На одном из приемов, посвященному 17-летию Тора, в тронном зале была собрана вся высшая знать Асгарда, столы ломились от яств, мед тек рекой. К слову, смешной факт. Все асы, алкоголики, с 8 лет, из-за традиции, что тянется корнями от самого Бьерна Великого, наливать мед всем, кто достиг этого возраста. Но я все же немного отвлекся, речь Одина слишком пропитана пафосом, аж зубы сводит, если он начнет затирать про волю огня, я уже не особо удивлюсь. Дорогие асгарцы, в столь знаменательный день, как малое совершеннолетие одного из будущих защитников Асгарда, я горд тем, что веду золотой город в светлое будущее. И вот подобную хрень старый козел втирает уже третий час, а остальным хоть бы хны, стоят с одухотворенными рожами. Ну хоть служаночки скрашивают мой взор. И вот настал тот момент, когда старый балабол заткнул свой колодец мудрости, а это значит, что настал момент подарков. Улучшилось ли качество глав? Глава 8. Мексиканцы-пляхи. Железная фигурка козла, это очень необычно, да, я бы до такого не додумался, а прославленный кузнец придумал, реализовал, а теперь все люди на приеме словили дисконнект. Больше столь экстравагантных подарков не было, и слава пирогу, моя нежная психика мне дорога. После раздачи подарков, все разделились на группки по интересам, а мне как наследнику престола нужно было со всеми ними языком почесать, да себя показать, дескать продемонстрировать, что в правящей семье не все дети щи лаптем хлебают. Тор забил на это на второй группке, где и застрял, уделяя все свое внимание девушке лет 20 с пшеничными волосами. В слишком экстравагантном наряде, как на мой вкус, поверх небесно-голубого платья надевать кожаный нагрудник такое себе. И вот, не замечая никого, они самозабвенно били друг дружке морды. Да, воспитание и галантность идут в жопу, у нас тут равноправие полов, особенно этому способствует выбитый зуб Тора. Что же гости? А гостям или пофиг? Или они весело улюлюкают и азартно ставят ставки, кто кого отметелит. В целом, для местных такое явление, как драка на пиру, это норма. Дождавшись момента, когда мое присутствие на празднике будет необязательно, я попытался потихой свалить. Не, ну а что, все служанки еще в момент начала всеобщего мочилова сбежали, а мне кулаками махать с бухариками неинтересно было, пока мне в затылок не прилетела пивная кружка. «Да разъебись ты троебучим проебом, промудоблядская призда проебина», сказал я, и грязно выругался, ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье. Что, сдуру решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, я тебе ее в жопу засуну». Некоторое время и пару сломанных носов спустя, бредя по коридорам дворца и потирая синяк на скуле, я направился в библиотеку, уже у двери в обитель знаний для нормисов, или зла для одного белобрысого валенка. Заметил, что дверь приоткрыта, а стража отсутствует. И если отсутствие последних легко объяснимо праздником, то открытая дверь уже выбивается из общей картины. Тихо захожу, стараясь не издавать звуков. Внутри была обыденная обстановка, большие стеллажи, забитые книгами, по всевозможной тематике, начиная от простых приключенческих романов, заканчивая древними трактатами безумных магов. Продвинувшись глубже, моему взгляду предстала блондинистая макушка, что, склонившись за одним из дальних столов, что-то увлеченно читала, не замечая ничего вокруг. Стараясь не издавать шума, подкрадываюсь к незнакомке и осматриваю ее внимательнее. Роскошная блондинистая шевелюра вьется до шикарной попы, приталенное зеленое платье с такого же цвета сапожками. Девушка излучала ауру, как будто она кошка, что попала на молочный завод, и половину сметаны уже точно спиздила. Лица ее я разглядеть не мог, так как она сидела спиной ко мне. Тихо подкравшись к самой спине, Заглядываю через плечо в книгу, что она читает. «Менталистика для чайников» или «Как построить империю кукол, не привлекая санитаров и повелителей из соседних палат», за авторством «Фрикк». «Нарушаем, гражданочка-незнакомка», нежно шепчу на ушко. Она аж подпрыгнула, слитным движением развернулась, спрятав книгу за спину, взгляд мыши предудавом прилагается. «Хаем, а наличика она тоже хороша, чувственные алые губки, чарующие зеленые колдовские глаза, на голове оказался прикрытая волосами, крылатая тиара. И вот, это чудо смотрит на меня, так затравлено, будто я святой отец монастыря застукал юную монашку за какими-то извращениями. Пов, Хеймдалл, страж моста и неправильный мексиканец. Наблюдая за праздником, я не мог не вспомнить прошедшие годы с момента рождения принца. С самого детства Тор был прекрасным наследником, честный, добрый, стремящийся преуспеть в ратном деле, и все бы хорошо, если не два «но», его патологическая любовь к жареной крольчатине, и ладно, это еще можно объяснить, но его каждодневные вопросы на тему, нет ли в дворце кролика. И второе, и что меня пугает больше всего, на него постоянно дурно влияет его младший брат. Для многих асгарцев имя Локи стало нарицательной к неконтролируемому хаосу. Чтобы это мелкое бедствие не начинало делать, эффект почти всегда будет не тот, который вы ожидаете. И это в лучшем случае, порой его невинный с виду вопрос может вывести из себя самых спокойных, и непонятно, специально ли это маленькое отродье так сделало, или это просто стечение обстоятельств. Он даже смог испохабить одну из традиций ратного дела. Ну это же надо додуматься, спросить у новобранцев: ты пытаешься своим двуручным мечом компенсировать свой размер? После этого, многие новобранцы предпочли учиться владеть одноручником и щитом. И это самая мирная из его шуток, а его постоянные упреки в том, что я извращенец, любящий подглядывать за маленькими мальчиками в туалете. Или его постоянное «Окей, Гугл, найди мне кофе». И ведь никто не знает, что это такое. Да я, даже всеотца взмолил, чтобы он мне сказал, что такое кофе, лишь бы оно от меня отстало. Глава 9. Гайда. Пугливая мышка Пов. Бытие дочерью бывшего воеводы – это тяжкое бремя. Особенно если твой отец ненавидит магию, до такой степени, что от любого упоминания о ней следуют розги. Особенно это тяжело, если у тебя врожденный талант к этой силе. Да, как и у моего брата в детстве, у меня раскрылся талант, а я по своей глупости решила, что если у меня есть способности, то надо показать ее отцу, который живет с принципами «магия зло» или «мужик должен уметь махать дрыном», а баба ударить кулаком. Мне тогда было 7, когда он меня в первый и последний раз ударил. Больше я ему такого не позволяла. Как следует из вышесказанного, с семьей у меня не очень. Старший брат псих, отец алкоголик-инвалид, сестра растет мелкой стервосучкой, ни гроша в кармане, зато дворяне. Эх, зачем себя обманывать? Если бы не заступничество деда, то и его бы лишились. Одна из немногих радостей в моей жизни – это магия. За ее изучением и сотворением чар я иногда теряю чувство времени. В свои 39 я неплохо освоила исцеление, ментал и артефакторику. В магии исцеления я без посторонней помощи могу свести шрам или гематому. А вот в менталистские у меня талант – запутать аса, слегка повлиять на эмоции или сместить акценты в его восприятии. Я убеждена, что влияя на разум жертвы не грубыми внушениями, а тонкими манипуляциями, можно достичь гораздо большего с минимумом усилий. Постепенно такая тактика в поведении стала моим жизненным кредо. Из-за моей усердной учебы у меня сложилась репутация зубрилки, что не очень способствует поиску друзей, а после того, как мой талант к магии стал достоянием общественности, что низвергло меня до уровня изгоя среди сверстников и некоторых взрослых. Но хватит о прошлом, ведь мне досталась такая возможность, и я буду последней дурой, если не попробую попасть в библиотеку Золотого Дворца. План созрел в моей голове быстро, а потому в нем было много пробелов и слабых мест, но ничего, выкручусь. Дождавшись конца пира, но не дожидаясь начала очередной драки, начинаю скрытно колдовать. У менталистики есть один примечательный плюс: ее очень трудно заметить, если ты действуешь не напрямую, а лишь распаляя эмоции. Всего-то делов, пройтись там, попутно стравливая одну группу пубертатных детишек с другой, затем подтолкнуть того, сказать той мочалке «Сиф, будет знать, как нелестно отзываться о моих волосах, сама-то не леди, а буга-буга в бронелифчике». Несколько не самых лестных слов, и вот, мы получаем классический пирушный междуусобчик. И вот, заканчивая первую часть плана, Я обвожу дело рук своих, и тут мой взор натыкается на взгляд пронзительных синих глаз. Чувствуя, как по спине бегут мурашки, и на миг останавливается сердце, в голове же проносится единственная мысль: «Мамочки, мне конец». Но вот, прошла секунда, затем другая, губы царицы растянулись в доброй, всепонимающей улыбке. И я услышала тихий шепот в своей голове: «У тебя есть день». Очнулась я только в пустом коридоре, сердце колотилось, ноги подкашивались, но я упрямо шла к возможному расположению библиотеки. Стражи нигде не наблюдалось, что было по моему плану, а точно ли это был мой план? Нет, нельзя сомневаться, я видела, к чему приводит сомнение. Тихо прикрыв за собой дверь, я устремилась в храм знания и больших возможностей. Да, здесь точно нет чего-то суперсильного, запретного или чрезмерно необычного, но даже основы из королевской библиотеки многократно лучше тех крупиц, что я собирала годами. Сердце будто в припадке бьется о ребра грудной клетки, на щеках, кажется, выступил румянец. Я наконец-то смогу стать сильнее, искусней, и больше ни один гаденыш не сможет тыкать в мою сторону, и ни одна змея не посмеет меня упрекнуть, а мои чары прославят меня на все 9 миров. Обвожу взглядом священные стеллажи с знаниями поколений. Внезапно мой взгляд цепляется за книгу с виду невзрачной, но этим и выбивающуюся из общей картины. Пружинищим шагом подхожу к заинтересовавшей меня вещице, мгновенный взгляд на корешок, и слитным движением талмуд перекочевал с полки в мои крепкие объятия. В момент осознания я поняла, что это оно, моя прелесть с простым, но так желанным именем основы менталистики за авторством самой Фрик. Теперь я уверена, она мой кумир, мало того, что ее славит как сильнейшую валькирию прошлого поколения, она мастер в многих направлениях магии, и так ловко все спланировать, а ведь я с ней не пересекалась до этого дня, а значит, тут три варианта. Самый невероятный — она все это сделала ради потехи, более возможный вариант — ее я заинтересовала, а эта книжка мой будущий задаток, и третий вариант страшно даже представить. Ладно, у меня день на то, чтобы скопировать как можно больше, а времени в обрез. Нарушаем, гражданочка-незнакомка, какая же я дура, не заметила скрипа двери, так еще и так близко к себе кого-то подпустила. Резко обернувшись, одновременно пряча книгу за спину, я рассмотрела того, кто так внезапно меня обнаружил. Что же, довольно высокий, подтянутый, платиновый блондин лет 20 на вид, изящные руки скрещены на груди, поза возмутительно расслаблена и будто всем видом показывает, кто здесь хозяин. Всмотревшись в лицо незнакомца, мое внимание привлекла эта самодовольная, лисья улыбка, подняв же взгляд еще чуть выше. Я, кажется, пропала, до самого этого момента я думала, что мой цвет зеленый, но только взглянув в эти алые омуты, с золотыми искрами древней магии на самом дне, я почувствовала, меня затягивает в них, настолько они прекрасны. Дура, о чем ты думаешь? Сейчас надо придумать, как жизнь спасти, а ты глазками любуешься. Взглянув же на него в магическом спектре, мать моя Тартарос, что это за пиздец? И как я только могла проморгать этого монстрика? Такого объема магии я не видела ни у кого, за исключением представителей старшего поколения царской семьи. Конец. Пов, Лаки пов. Хах, а прикольно она глазки пучит, слегка на хомячка похожа. А это истинное охереневание, на ее кукольном личике, точно пойдет на 4-е место в моей коллекции. Ладно, за такую моську можно простить проникновение, хм, а чтиво-то интересное, я его раньше тут не видел. Ладно, на досуге подумаю об этом, а пока надо бы развести на эмоции. Но что мне с ней делать? Хм, притвориться, что я ее не видел? Не, неинтересно получится. Да и если пробралась в библиотеку, то тут несколько вариантов. Она или авантюрист и очень рисковая, ну или на крайняк тупенькая, но это, похоже, не наш вариант. И как зовут столь экстравагантную леди? Лисья улыбка, на месте. 00. Молчание и еще более потерянный взгляд были мне ответом. Щелкаю перед ее лицом, 0 реакции. Да, какие-то слишком впечатлительные люди пошли, или может это я прогрессирую в троллинге. Щелкаю пальцами пред ее носиком. О, есть контакт. Так как тебя зовут? Аморал Релей, чуть заикаясь, произнесла она. Хмм, вроде где-то в прошлой жизни я встречал упоминание этого персонажа, но уже и не вспомню. А как и зачем же ты пробралась в библиотеку? Я не пробиралась. И чуть тише добавила, мне госпожа Фрик разрешила. Хм, мне соврали и не соврали одновременно, как интересно. Да, а в воздухе повисла правда, что ли? Да. Она старалась звучать убедительно. Ну ладно, так, что читаешь? Журнал для девушек. Сказано было с такой уверенностью, что я даже на миг усомнился, а не привиделось ли мне. Вот чертовка, ха-ах, этот разговор мне нравится все больше. Позднее вечером, я подводил итоги дня. Ну, во-первых, расстались мы на теплой ноте, хотя хорошими знакомыми нас и не назвать. Так как у этой лисы вместо шерсти иголки повсюду, как только она успокоилась и поняла, что сдавать ее не планирую, меня начали раскручивать на информацию. И я бы понял, если бы меня попытались соблазнить, так нет. Эта бестия играла сначала на слабо типа Лаки, а это правда, что Тор сильнее тебя в магии. Я с такого захода словил синий экран смерти, весь Асгард знает, что блондинкус в магию не бум-бум. А когда я уже хотел возмутиться, мне прилетел нежданчик МДА. А докажи, а то я слухам не верю, ведь Тор старше тебя. И ведь я понимал, что это развод, причем не сильно скрываемый. Дальше была словесная пикировка, ох сколько слов с двойным, а порой и тройным подтекстом было сказано. Итогом наших совместных баталий стал полный разбор первого круга рун, с его дальнейшей модернизацией сначала под меня, потом под Амору. Простое изменение наклона написания рун сэкономило мне 3% энергии, а в ее случае все 10%. В общем, вцепился я в эту чертовку как питбуль в жопу соседа из прошлой жизни. А она и рада ведь, халява же. Мне кажется, если бы знания стали бы человеком, она бы это существо связала бы и изнасиловала вне зависимости от пола. В общем, мы пришли к консенсусу, был заключен договор на бартер, я ей знания, она мне помощь в экспериментах и посильная помощь в других делах, плюс я становлюсь ее покровителем от других дворян, так как, по ее словам, на нее могут наехать из-за магии, что она планирует изучать, и ее полное игнорирование ратного дела. Я хочу изучать искусство, пусть сражаются те, кому это милее, а я изволю постигать тайны мироздания. Насчет ее направлений: алхимия, иллюзии, барьеры и печати, ментал, артефакторика, вот те направления, по которым она жаждет получать знания. Да, девочка далеко пойдет, если шею не сломает, ну а я уж постараюсь, чтобы этот гений был огранен достаточно, что сиянием своим затмить многие и многие звезды. Есть, правда, у нее и недостатки, хотя куда уж без них. Главный, ну или тот, который я таковым считаю, это ее неуверенность в себе. И вот в этом-то и проблема: она гениальна, красива, но сама этого не замечает, или списывает это на другие факторы. Если ее не подтолкнуть в правильную сторону, то она будет пытаться самоутвердиться за счет других, по типу: раз я красива, значит у меня будет больше всех любовников. Раз я умна, то надо использовать все возможности, и хорошо, если чуть обожжется и станет осторожнее. А вот если на первых порах не будет проблем, то это выльется в самоуверенность и безнаказанность. Решение принято, мы берем эту жопку на перевоспитание, будет у меня правильная, правая рука томного пластилина. Мухаха. Глава 10. Че Вилли Ванка страшно? Местоположение. Нижний город, Асгард. Нижний город был по-своему красив, мощеные белым камнем дороги, трех-двухэтажные здания из светлого кирпича, светлые скверики, зелень, романтично обвившие арки и углы домов тут и там, в целом передавал атмосферу светлого средневековья, должен бы создавать образ город далекого будущего в нордическом стиле, но ладно, не будем о моих шаблонах. И вот, прогуливаясь в тени торговой, я высматривал одного знакомого торговца, что обещал мне нечто редкое и интересное, что здесь, не привлекая внимания, обычно не достать. Обстоятельства знакомства с этой хмыре Гавриком оказались весьма занимательными, но сейчас не будем об этом, так как история явно для другого времени. Сам рынок выглядел достаточно типично для таких мест: круглая каменная мостовая, в центре которой растет дуб, ну или это дерево очень на него похоже, шатры на деревянных сваях, стенды и прилавки с разными диковинками и товарами со всех концов галактики. Что неудивительно, Асгард, даже несмотря на потерю 80% территории колоний, входит в топ-3 самых могущественных держав нынешнего мира. Ксеносы тут были самые разные, от гуманоидов с цветной кожей, до жижеподобных рептилоидов с планеты Нибиру. И название каждого гостя Асгарда я должен был знать так же, как и их основные традиции. Если бы не мой мозг, я бы сдох прежде, чем запомнил 347 раз. А всему виной старый пердун, что поставил мне такое условие в нашем споре, и я его выиграл, за что и получил свою прелесть. Личная лаборатория того стоила. Губы сами собой растянулись в улыбку. Эй, мы вообще-то гуляем, а ты опять думаешь об этом со своей дебильной ухмылочкой. Да-да, дорогая, я тут с тобой», — невинно улыбнулся, оглядывая сквозь прищур Амору. Она, не изменяя себе, одела на прогулку свое зеленое платье и такого же цвета сапожки, опять распустив свои волосы. «Я тебе не дорогая, эту хрень будешь вешать на уши своим пассиям. И вообще, ты обещал мне показать что-то интересное, я только из-за этого пошла с тобой». Б надула щечки Аки хомячок, Квай. Так и шли, переругиваясь и подкалывая друг друга. Ее смешил титул, который дал мне Тор Повелитель Адских Кроликов. Ну, в общем, свидание шло хорошо, пока я не заметил в одной лавке знакомый плод, такой коричневый, продолговатый, и любой, кто хоть раз был на экскурсии в шоколадной фабрике, узнает его. Да, это было какао. Чертово какао. Да я ж из него сделаю такой шоколад, что Вилли Ванка со своими умпа-вумпа от зависти сдохнет. Я подключаю все ресурсы Асгарда, если понадобится, то и к заднице Одина приставлю флюгигихаймен. У меня с рук будет Галактус кушать. Я создам такие печеньки, что и Саурон обзаведутся. Мухахахахаха. Я чуть не проебал свое счастье, какой-то гондон решил его у меня забрать. Обычный асгардец, Мирик Пов. Ничто не предвещало беды в жизни Мирика этим утром. Солнышко приветливо светило в окно, побуждая вставать и идти наслаждаться заслуженным выходным. Легко позавтракав и попрощавшись с семьей, он пошел прогуляться до своего друга, попутно заскочив на рынок, прикупить какую-нибудь диковинку этому безумному алхимику. Говорят, сегодня возвратился караван торговцев из Мидгарда и Ванахима, быть может, найдется что-то реально интересное. Пройдясь вдоль прилавков, Мирик не нашел ничего действительно уникального или достойного внимания, и тут он приметил неказистую с виду лавочку, но имеющую какой-то таинственный флер. Выкинув из головы сомнения, парень направился к прилавку, решив, что либо он купит что-то здесь, либо возьмет те странные, зеленые, светящиеся бобы, что, как утверждал продавец, могли вырастать до небес буквально за ночь, бред не иначе. Подойдя ближе, обогнув странную парочку, знойную красотку, слишком сучковатого вида, и какого-то паренька с дебильной и слегка безумной улыбкой олигофрена, юноша взглянул на витрины и ничего не нашел. Покрутив головой, так и не поняв, зачем его чуйка привела его сюда, Мирик уже собрался уходить, как взгляд его зацепился за какой-то странный плод в руках мальчишки. Переглянувшись с продавцом, во взгляде которого читалось такое же недоумение от поведения блаженного, он поинтересовался, что это за диковинка. По словам торговца, фрукт был доставлен из Мидгарда, странный, никогда еще не виданный не только в Асгарде, но и в других девяти мирах, имел странноватый, но насыщенный запах, был до отвратительного горек, и не имел никакой магической составляющей. Что же, пусть и не магический, но другу будет интересен даже такой уникальный фрукт. Быть может, он начнет делать свои эликсиры с запахом подобным этому, ведь всем его друзьям осточертело, что в его доме из лаборатории пахнет старыми тролльями носками, сдохшими кошками и прочей мерзостью. Взяв плод из рук дурачка и поднеся его поближе, чтобы рассмотреть его, буквально в следующее мгновение Мирик почувствовал то, из-за чего этот день станет одним из самых ужасающих в его жизни. Ни хрена не такой же безобидный самаритянин из пластилиновой местности, Лакипов. Когда какой-то штопанный гондон спиздил мою прелесть, мои рефлексы были быстрее даже моих мыслей о возмущении. Подскок в сторону будущего трупа, в правой руке формируется моя верная кусаригама, резко вырастающая до размеров косы, а в левой начало формироваться слегка модифицированное заклинание ледяного кола. Под шаг с доворотом, коса очерчивает неполную дугу, замерла в сантиметре от шеи парня. Медленно положи его на прилавок. Но заклинание, до этого удерживаемое в моей руке, резко сформировало своеобразный кол, который, вырастав до метровой высоты, медленно дорастал до пятой точки, уже почти полутрупа. Я сказал: «МЕДЛЕНО, положи его на прилавок». «Ха, хорошо». Весь как-то сжавшись, преступник медленно положил плод и, отступив, также медленно повернулся. «Сколько?» От вопроса продавец аж дернулся, чуть подпрыгнул и, весь обливаясь, потом промямлил: «Это фрукт из самого Мидгарда, а он обладает уникальными свойствами, а он...» «Ой!» Выгнув бровь, я пристально посмотрел на него, полыхнув глазами, показывая свое неудовольствие. «Но для вас всего золотой, за весь ящик». «Хорошо, держи». Расплатившись с купцом, подхватываю коробку с прелестью и, подхватив застывшую Амору за лапку, двинулся прочь, в сторону, где заметил знакомые одежды. «Мирик Пов, Провожая взглядом этого монстра, я, обливаясь потом, медленно отошел от того, что упиралось мне в место чуть пониже спины, и, увидев огромный ледяной фалос, я понял, как был близок к потере не только жизни, но и достоинства. Умереть из-за того, что тебя накуканили на ледяной хер, точно не то, о чем можно будет похвастаться предкам. Повернувшись к тому клятому торгашу, что привез эту проклятую хренотень, я замер, увидев, что тот также медленно повернувшись, рассматривает еще один ледяной великаний хрен. Нервно сглотнув, я понял, что друг обойдется теми водорослями, что я видел на входе, где заодно можно купить новые и чистые портки. Довольный царен Ишпов. Вот ведь, торгаш, 100% тайдрианец в предках был, вроде и в салат сейчас покрошит, а все равно нагреть пытался. Ладно, пора отвлечься, я уже вижу легкое сияние от лавки моего знакомого. Песета, довольно странный пронырливый тип, назвался еще несуществующей валютой, постоянно ходит бренчит, мутный в общем, но с кем не бывает. А вот и он, темный плащ с капюшоном, как у какого-нибудь извращенца с земли, перчатки без пальцев, походный рюкзак за спиной, фиолетовая бадана на лице. Лавка находится в самом темном углу рынка, а это мой любимый клиент, радостно разводит руками в жесте «дай обниму». «Не, я лучше к нему спиной не буду поворачиваться, во избежание». «И тебе не хворать, ремонт сделал», уточняю, осматриваясь. «Этот торговец появляется в Асгарде только в определенные дни месяца, вот он есть, а завтра его нет, его способность исчезать поражает и интригует». «Хей, что ты покупаешь? Или пришел за эксклюзивом, и так приоткрыл пальто, дескать, смотри». «Ну нет, так нет, нельзя пошутить, что ли?» «Ай, ладно, я тебя не просто так позвал, вот». И достал маленькое, белое яйцо, размером с куриное. «Здесь, чтобы я не ответил, он всегда называет цену, игнорируя мои вопросы. Всего один золотой, и оно твое, не пожалеешь, я тебе гарантирую. Беру, но меня интересуют книги по друидизму из Ванахима, что ты мне обещал. Это будет стоить 3 золотых, плюс еще золотой за срочность». Молча протягиваю деньги, с ним торговаться себе дороже, этот чудик как заведенный будет повторять одно и то же. «Ха-ха-ха, спасибо». Покинув торговца, уже направляюсь в парк, чтобы восстановить нервы. «И что это было?» — с ехидностью спрашивает блондинка, но во взгляде я вижу беспокойство. «Ты о чем конкретно?» — на ходу уточняю. «Ой, ты понял, аж глазки закатила, с посылом, с кем я общаюсь. Менталистика — это по твоей части». Ехидно сощуриваю взгляд, ее это жутко бесит, вот и сейчас не удержалась. Легкий удар в плечо был мне ответом, а еще оно надулось, как конь в окружении цыган. «Пхах, ха-ха-ха». Так и прогуливаясь по улицам Нижнего города, мы вышли в сторону парков, и тут из-за поворота не вырулил его стукачество великолепный. «Нашел, давай смахнемся». Услышав триггер, я на рефлексах вдарил по этому неугомонному блондину, ну и как обычно полетели зубы. «Кто бы что ни говорил, это я про тебя, сено ты ходячее, а с братом мы дружны хоть и по-своему, наши взаимоотношения остановились на стадии, вечные соперники, ну или он так считает». Майта Гай одобряет. 202 против 40, пока что, в твою пользу, но ты не расслабляйся, я обязательно тебя превзойду. Как только Амора его подлечила и привела в сознание, выкрикнул этот электровеник. Ему уже 56, куда можно написать жалобу на транспортную компанию, что что-то перепутало и доставило мозги не того размера или поломало их в пути. А ты еще кто? На третий день зоркий сокол заметил, что у сарая нет стены. Глава 11. Не ходите, дети, в лес. Тор — это Амора, Амора — это Тор. Сначала показываю на девушку, затем на брата. Познакомились? Нет. Вот и славно. А теперь, братец, ответь мне на вопрос, что ты тут забыл. И пока он собирает свои немногочисленные мысли, на равнине его мозга, хватаю девушку за лапку и пытаюсь свалить нахрен. Мне не нужны проблемы, которые я при виде этого шизика жопой чую. Этот гаврик ищет меня только в тех случаях, когда для совершения глупостей и кринжевостей его природного обаяния и бараньего упрямства все же не хватает. Тогда он идет ко мне и начинает меня пилить в стиле «Лаки, помоги, ты мне намочь нужен». И зачастую приходится помогать, ведь этот охламон не отступится и убьется нахрен, а мне еще нужны пода, то есть я его очень люблю как брата. И ведь помогаю, несмотря на то, что часто получаю за компанию в итоге. Прошлая его идея закончилась 7-часовой нотацией от Одина и домашним арестом на 3 года, и это я еще отбрехаться смог. А так, самый справедливый суд в мире вообще хотел нас на 10 лет запереть. Так что, к кто куда, а я по съебам. Не прокатило, слишком часто я пользовался этим методом, Тор оклемался очень быстро, и успел схватить меня за щиколотку. «Брат, я знаю, чем мы займемся сегодня», — проговорило это существо с таким одухотворенным лицом. «У меня мгновенно выступила холодная испарина на спине», и предостерегающие ощущения чуть пониже. Если упростить тот часовой монолог, тут и там сбивающиеся на восторженные возгласы, мол, Лаки, как ты не поймешь, поймаем большая добыча, будем такими молодца, что царь во дворца нас хвалить. На вопрос постука и необходимости, если не отмены его, то хотя бы подготовки к нему, был получен лаконичный ответ в стиле Зосимона, а все аргументы разбивались о чугунное, как лоб моего туговатого брата, сравнимый лишь с утюгами Империал Нави из Вахи 40К, классическая Че, поскольку из мужской части семьи нести бремя адекватного разумного выпало мне, я последовал, как и всегда, принципу «не можешь предотвратить, возглавь». Пришлось идти навстречу с гоп-компанией Тора, но в тот же самый момент, как мои ступни направились вслед за братом, я был предан тем, от кого этого совсем не ожидал. Мягко вывернув руку из моего захвата, Амора улыбнулась мне самой доброй улыбкой, на которую только способна. «Развлекайтесь, мальчики!» И эта хитрая лиса свалила, помахав на прощание ручкой. Мое же возмущение и вследствие раздражения не знало границ, так как я уверен, что она пошла в мою лабораторию проводить жутко интересные эксперименты. И если так и будет, а так и будет, потому что я ее знаю, она найдет мой пирог, которым я хотел завершить наше несвидание, оставленный прямо в центре лаборатории. Встреча с подпевалами Тора происходила, за неимением другого слова напряжено. «Привет, колдун ебучий, и тебе не здравствовать, швабра бомбящая. Возвращаю любезность. Друзья, хватит ругаться, мы здесь для поиска славы». Попытался влезть брат. «Не лезь, синхронно со стервой перебиваем. Ну правда, хватит уже собачиться. Мы товарищи, а вы ведете себя как заклятые враги», — миролюбиво протянул Вальштаг, внешность у него под стать, упитанный, высокого роста с, рыжей шевелюрой и глазами-бусинками, добрый в повседневной жизни, но становится берсеркером в бою, из оружия предпочитает полутораручник или боевую секиру, лишь с ним у меня с ним приятельские отношения, в этой компашке, ир-ир-ир, то ли прорычала, то ли простонала Сив, не рычи, мы на людях, подкалываю, отчего она злится еще больше, и ее начинает слегка потряхивать, того и гляди, сейчас родит ежика. Для понимания ситуации придется чуть вернуться в прошлое и углубляться в культуру асов. У нас здесь равноправие, и порой оно проявляется очень причудливым образом. Например, женщина, что решила пойти путем Девы Меча, получает социальные маркеры мужчины, к примеру, она обязана бухать на пиру, драться, в общем делать все то, что и мужчины-воины, иначе на нее будут косо смотреть. Так же и с отношениями, если девушка, что не интересуется воинским искусством сверх необходимого минимумом, должна хранить невинность до свадьбы, то воительница не обязана хранить девственность. ХМ, закатил лекцию, а мог все упростить. В общем, мы переспали, а наутро я, как порядочный кобель, решил расставить все точки над ее, не уходя, дождавшись пробуждения этой особы. «С добрым утром, какого ты не ушел?» С возмущением и удивлением раскрыла сонные глазки веник. «А насчет этого, хотел расставить все точки над ее, ну, в общем, я не готов к серьезным отношениям, поэтому давай останемся друзьями», каюсь, не сдержался, ну уж очень захотелось ее подколоть. Тут и Тору было бы понятно, что ей было просто интересно попробовать, а меня она выбрала из-за репутации и статуса. «Мужчины, если хотите много секса, не хвастайтесь друзьям о похождениях». И не рассчитывала на отношения, а скорее даже избегала, но из-за постановки моего вопроса выходит ситуация по типу «дело не в тебе, а во мне». Укорачиваюсь от подушки подругань и крики. «Какие несдержанные пошли, козел, у тебя эти дни, скотина». Отсчитай, я тоже увернулся, ну вот кто хранит свое оружие под кроватью, это же неудобно, надо на стене или у окна. «Чтоб у тебя отсох». Уже почти успокоилась девушка, ну а я не смог удержаться еще от одной подколки. «Хорошая попка». «Не, ну а что?» Она голышом раскидывалась вещами, а я, как и любой мужчина, заценил и отвесил комплимент. Она замерла, в глазах появился блеск, правда, не тот, на который я рассчитывал, руки начали дрожать, а на губах растянулся кровожадный оскал. В общем, план Г, рыбкой в окно. С тех пор она меня терпеть не может и постоянно пытается словесно унизить. Не, конечно, сначала пыталась мне морду набить неудачно. Лаки, «Хватит смущать мою напарницу», — попытался урезонить Казанова неудачник. «Если Волсток является добродушным великаном, то этот лихой проныра был гордым, самодовольным и очень любвеобильным. Мне порою кажется, если бы не влияние моего брата, то его бы повесили за яйца, мужья тех жен, к которым этот пасхальный кролик их подкатывал. Если я следую правилу не лезть к чужим женам, то он нет. Половина проблем Торамбка начинается из-за Фандрала, за что был мною не раз бит. Ни хрен учить брата плохому, а ты заткнись, пародия. Это кто еще кого копирует?» На это молча поднимаю бровь. «Эй, не смотри на меня с жалостью, че он так смотрит?» — запросил помощью Сив. Фандрал на все это смотрел и очень красноречиво молчал. Хагун, довольно угрюмый и молчаливый тип азиатской внешности, а вообще он ван, ну и за что-то меня не любит. «Лаки, прекрати издеваться над Фандралом, у нас есть важное дело», — с пафосом проговаривает этот учух на минималках. «А где тело?» — изображаю невинность и как бы оглядываюсь. «Какое тело?» — синхронно удивился этот квартет. «Ну у вас же серьезное дело, а как может быть дело без тела?» Продолжаю капать им на мозги, они у меня за каждую минуту получат. Уровень дебилизма будет нереально высок, мухаха. «Лаки, опять синхронно они что репетировали?» Я польщен. «Так мне мои нервы дороги, так что бегом пошли в лес. Все-таки усив слабые нервы, а ведь я только начал. Магический лес – это отдельная песня в Асгарде. Находится этот заповедник в 40 километрах от главных ворот Нижнего города. Кто-то называет его местом страданий, другие – могилой дураков. Ну а ваш покорный слуга окрестил его темнолесьем. Не, ну а что? Подходит же. Я даже стишок придумал про этот лесок. В лесу, где мрак и свет рождены в танце, сквозь тени крадется чудовищный гром. Шелест листвы, как шепот обреченности, зовет к себе тех, кто идет на свой лом. Там, где корень прошлых веков пророс, и тишина ночи обнимает страх, живут создания, полные чудес. Сквозь сказочный мрак пробирается их смех. Никто не знает, кто в тенях притаился, суровые звери или души погибших. Может, это слезы леса, что сбываются. В трепете ветра звучат их вздохи, и в каждом шаге, в каждом шорохе чудо. Мир дремлет, притаившись под тьму. Зовет он искателей, что смело идут по тропам, где реальность сплетается с сном. Но помни, путник, в этом царстве мрачном не все, что сверкает, есть светлая тень. Здесь легка плутовка и ужасет. Чудовища ждут, то опасно, то дивно. Кхаем, да, чутко занесло, да и не в рифму немного, теперь еще и вся компания на меня косится. В общем, по этому лесу ведьмаки плачут кровавыми слезами. Из самого безобидного тут это не до калибри, что летает со скоростью пули, а питается эта милашка мозгами, и ей не важно, чьи они. И вот в этот чудо-заповедник нас и потащил мой умный братец. Без подготовки, без провожатого, без, да много чего без. А эти, с радостным ага, поперлись за ним. В общем, если я не хочу стать единственным наследником, придется чапать и бдеть за этими шизоидами. И все бы хорошо, поймать кролика-людоеда, или поохотиться на лютоволков, что живут почти у кромки леса. Не надо уходить вглубь, относительно безопасно. Ага разбежался, целью похода был выбран вепрь, что живет в самом центре леса, а немтор узнал от гвардейца. Когда вернусь, эта паскуда у меня только через ложечку будет питаться. Надо же было додуматься, рассказывать молодому асу про славную добычу. Я с этими слабоумными самоубийцами точно скоро поеду кукухой, или напишу книгу, как заставить бога суициднуться, не прибегая к пыткам, шантажу или угрозам, за авторством добряка. И вот наша пати метнулась в лес, и чем дальше заходим, тем меньше света, а чувство чужого взгляда усиливается. Вдали слышится вой лютоволков, тварюшка интересная, в 7 раз больше земного волка, своим воем может внушить панику, быстро, сильна, цвет шкуры в основном металлик с черными узорами. В общем, самое то для проявления удали. Эх, не повелись. Некоторое время спустя, стараясь не шуметь, мы двигались в центр леса, обходя по широкой дуге территории высших хищников. Хорошо, хоть кто-то додумался помечать зоны их охоты. Ареал обитания нашей цели находился на расстоянии 20 километров от опушки леса, и нам надо было туда добраться, желательно ни на кого не нарвавшись по пути. А не хаурлатер.